пятницу я пестрю. Каждую пятницу я пестрю. Каждую пятницу я пестрю. Каждую пятницу я пестрю. Но каждый понедельник я сагдек. Каждый понедельник я сагдек. Каждый понедельник я сагдек. Но каждую пятницу я пестрю. Я мастер самого среднего звена. У меня есть Dungeon. У меня есть Blast. Я работаю в компании связи. И каждый понедельник я сагдек. И каждый вторник я сагдек. И каждую среду я сагдек. И каждый четверг сагдек. Я но каждую пятницу эй, hey, каждую пятницу я пестрю. Но каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек. Я получаю 9000 бакс. Их мне хватает на 30 Flex. А если в месяце больше Flex. То я занимаю 300 бакс. А если в месяце меньше Flex. То я экономлю 300 бакс. Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу каждую пятницу я пестрю. Но каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек. В пятницу утром я уже рад, что к вечеру буду пестрю. Что где-нибудь между шестью и семью я превращусь в свинью. И буду танцевать макарену, хватать за бухгалтершу Лену. Буду кричать boy next door. И получу в табло, в лужу усну с разбитым лицом. Но в понедельник я опять сагдек. Эй! Каждый понедельник я сагдек. Но каждую пятницу я пестрю. И каждую субботу я пестрю. И еще полвоскресенья я пестрю. Но полвоскресенья я сагдек. Чтобы в понедельник сагдек. Я не знаю, что будет с моей next door. Я не знаю, что будет с event of the floor. Я не знаю, что будет с моими Flex. Я не знаю, что будет со всеми Cat. Я не знаю swallow semen. Бог, я не знаю, зачем Медведеву блог. Я уверенно знаю только одно. Каждую пятницу do angel. Hey, каждую пятницу я пестрю. Но каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек. Каждую пятницу я пестрю. Каждый понедельник я сагдек.